Тварь была очень крупной, несколько десятков метров в длину, морда напоминала крабью, только увеличенную во множество раз, имела 6 перепончатых лап и гибкий хвост, имела вдоль туловища плавники. По бокам от рта имелись 2 костяных жвала, в воде двигалась очень быстро, на суше замедлялась. Что насчет опасности? Крупные твари, не всегда самые опасные, есть и почти безобидные. Несколько ударов жвал по основанию надвратной башни было достаточно, чтобы обрушить ее. Полагаю, она была способна обрушить стену меньше чем за минуту, а на ворота хватило бы пары ударов. Невероятная сила, задумчиво протянула королева. Стрелометы и камнеметы ее не брали, но главной опасностью был ее крик или визг, настолько громкий, что большая часть людей на стенах потеряла сознание с разорванным барабанными перепонками. Некоторые старики, как я слышал, погибли от этого крика на месте. И как же вам удалось победить ее? Ведь вы принимали в этом самое деятельное участие, верно? Огнем и ударом в уязвимое место. Я вынес мессира Грицелиуса из башни, бессознательного. Когда вернулся за его учеником, башня обрушилась, и я оказался внизу, один на один с тварью. Повредить ей я не мог, но смог отвлекать ее достаточно долго, чтобы люди на стенах и мессир пришли в себя. Она еще много раз пыталась кричать, оглушая новых и новых людей, однако я оглох еще после первого крика, так что это вызывало лишь мурашки по коже. Мессир выбрал удачный момент и попал ей огненным лучом в глотку. Затем тварь попыталась уползти в море, раненая, но со стен мне скинули длинное стальное копье. Я залез ей на спину, нашел уязвимое место и вонзил его туда, забивая как гвоздь, на всю длину. Она издохла, немного не дойдя до океана. Об искусстве смерти, конечно, я умолчал. Ваш рассказ, пожалуй, многое объясняет. Задумчиво протянула королева. Я лишь вежливо склонил голову. Хорошо. Королева решительно хлопнула рукой по ручке плетеного кресла, в котором находилась. Возможно, вы действительно способны выполнить обещанное. Чего вы хотите от меня? В первую очередь я прошу вас о сохранении тайны. Это очень важно. Дело крайне деликатное, и даже если вы откажетесь, я должен быть уверен, что суть не уйдет от вас ни при каких обстоятельствах. Ну уж нет, это уже совершенно неприемлемо. Говорите или выметайтесь. Стерва уперлась и, похоже, выбора у меня почти не оставалось. Впрочем, была последняя идея. Я не прошу вас хранить тайну вечно, ваше высочество, лишь на небольшой срок, пока это будет действительно важно. И как долго, по вашему мнению, это будет важно? Прищурилась королева. Год, полгода, не больше. Это мое последнее слово. Ну что же, ты сама напросилась. Я медленно начал формировать проклятие, не меняя позы. Хочешь полгода жизни вместо года? Это твой выбор. Благодарю за оказанное великодушие, ваше высочество. Что же до дела? Мне необходимо получить в свои руки кристалл памяти верховного иерарха Таллистри так, чтобы он не знал об этом. Я верну его через сутки. По мере сказанных слов брови королевы приподнимались все выше и выше, пока не замерли у высшей точки. Это очень интересная просьба. Выходит, что вы исполнитель для какой-то внутрицерковной интриги. Я красноречиво промолчал. Молчите. Значит, я права. Вы можете дать мне слово, что это никак не повредит Таллистри или Ионе. Да, ваше высочество. Даю вам слово. Конечно, можно было бы поиграть словами с самим собой, подумать о том, что изменение кристалла, на самом деле, никак не навредит ни жрице, ни самому королевству. Это же совсем не тождественные понятия. Но это уже была софистика такого уровня, что даже последний идиот понял бы, где здесь истина, а где ложь. И мои слова определенно были последним, так оставалось надеяться, что королева не распознает ложь и умрет раньше, чем расскажет ее кому-то. Тогда не вижу никаких препятствий. Всего на сутки, верно? Верно, ваше высочество. Королева на несколько мгновений задумалась, а потом посмотрела на меня с хитринкой. Кстати, моя младшая дочь приехала со мной, и ей очень хотелось бы вас увидеть. Я передам кристалл с ней. Скажите слугам, где вас найти. Это слишком большая честь для меня, ваше высочество. Полагаю, меня вполне устроит, если вы передадите кристалл с кем-то из слуг. Я сделал слегка испуганное лицо. Королева, несомненно, это заметила, и в ее глазах появились опасные огоньки. Неужели прославленный герой Палеатры боится скромную девушку? Елейным голосом осведомилась королева. Мне пришлось приложить изрядные усилия, чтобы отразить на своем лице эмоции страха, затем стыда, а затем печального нежелания повторения. Внутри, конечно, я был спокоен. На будущие трупы мне всегда было плевать. Я лишь говорю, что недостойно принцессы опускаться до простого рыцаря, ваше высочество. Королева величественно подняла голову и сказала строгим, наставительным тоном. Моя младшая дочь не наследная принцесса, а это значит, что по достижению совершеннолетия она будет занимать то же положение, что и все прочие младшие дети. Положение простого рыцаря. Я всем видом изобразил крайний скепсис. Королева подняла голос и отчеканила. Мне дорога моя дочь, а она очень хочет вас увидеть, и потому, чтобы она не сорвалась с места, разыскивая вас по всяким помойкам, куда вы можете забраться, вы останетесь на месте и выслушаете все, что она захочет вам сказать, ясно, заодно и передаст вам кристалл. Я проглотил очередное оскорбление и изобразил на лице вид печальной обреченности. Да, ваше величество, в таком случае вы свободны, рыцарь, и если вы как-то обидите мою дочь при этой встрече, окончание повисло в воздухе, но давать мне пояснять мысль было не нужно, а ответа не требовалось. Я низко поклонился и покинул сад. Отойдя от особняка на приличное расстояние, я остановился у храма отца, одновременно, чтобы осмотреть его и перевести дух. Поддержка конструктивного диалога, лицедейство и одновременное плетение проклятий. Это было выматывающе, и меня несколько мутило. Я сбился со счета, сколько спящих проклятий висело на королеве. Я делал одно за другим, снова и снова, новое и новое, образуя настоящую вязь по всему телу. Мне уже доводилось убивать людей и доводилось накладывать на них проклятия, однако в этот раз требовалась страшнейшая перестраховка. Королева имеет доступ к лучшим целителям, и она должна была умереть раньше, чем через полгода. Поэтому я вплетал новые и новые проклятия в ее тело, создавая многократно дублирующую себя систему, что должна убить ее, и неважно, какую помощь ей окажут. Пожалуй, теперь я сам не смог бы распутать этот клубок смерти, что до поры до времени затаился у нее под кожей. Силы, вложенные в проклятие, должно хватить примерно на 3-4 месяца. К тому времени королева уже должна будет вернуться в Таллистрию, а затем проклятием потребуется подпитка, и они примутся за своего носителя. Я медленно осматривал окрестности храма, находя наконец то, что мне нужно. Это была прекрасная возможность, не вызывая подозрений, осмотреть все еще раз. Последние детали пазла моего плана складывались здесь и сейчас. Я улыбнулся, подставив лицо легкому вечернему ветру. Сегодня мной был вынесен приговор настоящей королеве. Это чувство опьяняло. И если все пойдет гладко, этот приговор будет далеко не последним. Глава 83. Казалось бы, что все почти решено. Осталось только получить кристалл Лухарина в особняке странников, дождаться посылки с принцессой и надеяться на Грицелиуса. Однако последний внезапно озадачил меня странным вопросом. «Вы умеете танцевать, сэр Горд?» «Нет, это умение не слишком востребовано, насколько я знаю. Это, мой друг, напрямую зависит от того, среди каких людей вы чаще всего находитесь», — наставительным тоном сказал старый маг. «Как вы знаете, у меня в планах экспедиция на север. Думаете, варвар оценит?» Грицелиус слегка улыбнулся, показывая, что понял шутку, но затем стал серьезным. «Через 2 дня король устраивает бал, и на следующий день объявит о призыве отца через неделю. Вы должны быть на этом бале, так что научитесь танцевать, хотя бы чуть-чуть, чтобы не выглядеть деревенщиной. Вы хотите сказать?» Магистр поднял руку, останавливая меня. «Я хочу сказать, что вы идете со мной на бал, как один из сопровождающих, и к тому времени должны взять пару уроков танцев. Понимаете?» «Понимаю», — медленно кивнул я. Глава круга Красных Башен явно намекал на дело с кристаллом, но не хотел говорить об этом даже в доме графа. «Что же, пусть так. Встреча с принцессой, как и встреча с посланником магистра, были назначены в особняке рыцарей странников. На текущий момент он пустовал. Там находилось лишь несколько слуг. Никто из ордена не жил там постоянно. Слуги лишь вежливо осведомились целью визита и сообщили, что как только искомые люди прибудут, за мной пошлют». Утром следующего дня прибежал взмыленный слуга со словами, что в особняк прибыла принцесса. Я застал принцессу за рассматриванием картин, на которых были изображены рыцари-странники прошлого. Своеобразный зал славы. Резиденция странников была красивым местом, картины, роскошные обитые бархатом диваны. Здесь также находились латы некоторых странников, стоящие в виде статуй. «Доброе утро, ваше высочество!» — Принцесса взметнула копной ярко-рыжих волос, обернувшись, и посмотрела на меня своими большими зелеными глазами. Одета она была в роскошное, но строгое платье из зелено-пурпурной ткани, но не ответила, вернувшись к рассмотрению картины. Я подошел и присоединился к ней. Повисла неловкая пауза. На картине был изображен рыцарь-странник, прикрывающий рукой забрало и идущий через песчаную бурю. В основании картины была подпись «Аулион Харинский, рыцарь-странник, первый король и основатель Харина». «Как вы думаете, что испытывал этот человек во время бури, сэр Горд?» Наконец, прервала молчание принцесса. «Ничего», — мгновенно ответил я. «Ничего», — удивленно уставилась на меня принцесса, взглядом прося пояснения. «Рыцари-странники способны долгое время обходиться без пищи, воды и сна, недели, если потребуется. Я не знаю, сколько он шел через ту пустыню, но подозреваю, что долго. Запасы воды, возможно, кончились давно, ведь вряд ли он знал местоположение хоть одного оазиса, когда исследовал пустыню впервые. Он просто шел. Когда еда и вода кончились, он продолжал идти. Он наверняка устал, но разве это когда-то останавливало странников? Когда ты идешь, не останавливаясь, неделю подряд, у тебя уже не остается чувств и эмоций, лишь усталости, ничего больше. Эмоции и чувства тратят силы. Слишком большая роскошь в таких условиях. В этот раз, пожалуй, я даже не врал. Кадаган учил меня, что во время длительных переходов и возможного голодания мной может овладеть легкая апатия. Перестраиваясь, организм перестает тратить силы на такую чепуху, как эмоции. Забавно, что сам я однажды испытал прямо противоположное. Там, в горах между Арсом и Ганатрой, смертельно раненной тварью, что высасывает жизнь. Только ненависть помогла мне подняться и заставить работать почти отказавшее уже тело. Ненависть, которую я никогда не забуду. Но если он почти ничего не чувствовал, что заставляло его идти вперед? Усталого, голодного, обезвоженного, готового упасть. Боюсь, этот ответ можно получить лишь от него самого. Люди черпают силы в разных вещах, но он давно умер. Умер, верно. А в чем черпаете силы вы, сэр Горд? Обратила на меня взгляд принцесса. Вы за этим хотели меня увидеть? Изобразил я легкое удивление. Принцесса немного помялась, глядя на меня из-под лобья, и помедлила с ответом. Нет, я хотела поговорить насчет извинений. Вы хотите, чтобы я принес вам извинения? Я была не права, вызвав вас тогда на дуэль и обвинив в оскорблениях, и приношу свои извинения. Быстро выпалила она и смущенно отвернулась, смотря куда угодно, но только не на меня. Это было несколько неожиданно. Но если она надеялась изменить что-то этим, то определенно выбрала самого неподходящего человека во всех королевствах. Я никогда никому ничего не прощал и не собирался впредь. Не думаю, что вам стоит приносить извинения, ваше высочество, мягко ответил я. Полагаю, мои слова про скверность женского характера действительно заслуживали порицания. Думаю, если внимательно посмотреть на мужчин, можно найти не меньше желчных людей. Не кстати вспомнился мессир Шатик. Оставалось лишь надеяться, что в этот раз дипломатия сработает лучше. Принцесса в ответ на мои слова только тихо и облегченно вздохнула. Затем достала кристалл и передала мне. «Матушка велела передать это вам и забрать через сутки». Я кивнул и убрал кристалл в поясной кармашек. «Благодарю вас, ваше высочество. Полагаю, вы не скажете мне, зачем это?» Лиана прищурилась и посмотрела на меня с легким любопытством. Я лишь виновато улыбнулся и развел руками. В моем понимании дела были закончены, и принцессу следовало отправить во свояси, но это было бы вопиющей грубостью. А мне пока стоило соблюдать приличие, хоть и думал я совсем о другом. «О чем вы думаете, сэр Горд?» — прервала молчание принцесса. «О том, где взять пару уроков танцев». «Честно», — ответил я. «Танцев?» На лице Лианы отобразились явно болезненные воспоминания. «Меня пригласили на королевский бал. Через 2 дня. Следует подготовиться». Девушка весело хмыкнула. «В ордене этому не учат?» «Да, предпочитают более полезные науки». Принцесса слегка закусила губу и озорно посмотрела на меня, с легкой хитринкой. «Я могу научить вас. За эти сутки, конечно, танцора из вас не сделать, но основные движения запомнить можно. Уместно ли это будет, ваше высочество, принцесса и простой рыцарь? Что скажет ваша матушка?» Лиана фыркнула и окончательно потеряла всякое смущение. «Конечно, матушка будет недовольна, благовоспитанная леди одна, целые сутки с каким-то рыцарем. Однако через год мне 18, а значит, я стану совершеннолетней. Понимаете, что это значит? На языке крутились лишь те вещи, которые не следует говорить благовоспитанным леди, так что, нет, после совершеннолетия все младшие сыновья и дети лишаются привилегий. Так что из принцессы я стану обычной леди. Девушка слегка вздохнула. Не думаю, что это сильно повлияет на вашу жизнь. Вряд ли матушка или ваша сестра выгонит вас из дворца, верно? Да, конечно, семья есть семья. Но так уж заведено, что младшие дети должны сами добиваться высокого положения и начинать все сначала. Вы могли бы выйти замуж, заметил я. Так поступают благовоспитанные леди в других королевствах, да, но у нас, в Таллистри, слишком много девиц на выданье и слишком мало подходящих мужчин. Уверен, в других королевствах нашелся бы достойный вашей руки принц. Принцесса тяжело вздохнула и посмотрела на меня с тоскливой укоризной. Вы говорите прямо как моя матушка, сэр Горд. Однако, думаю, для вас не станет неожиданностью, что в Таллистри несколько иные взгляды на устройство семьи, чем в других королевствах. Не все наши девушки готовы занимать в ней подчиненное положение. Вот вы бы согласились на то, что голос жены будет не менее решающим, чем ваш. Я благоразумно промолчал. Принцесса еще раз вздохнула. Вот видите, об этом и речь. Нет, я давно все решила. Соберу верных людей и отберу графство у какой-нибудь чванливой графини. Желаю вам удачи в этом нелегком предприятии, ваше высочество. Принцесса озорно улыбнулась. Полагаю, препятствий больше нет, готовы учиться танцам, или найдете еще предлог, чтобы выкрутиться. В конце концов, почему бы и нет, ее матушке все равно осталось недолго. Принцесса явно испытывала неподдельное удовольствие, одновременно будучи в роли наставника и нарушителя общепринятых правил, и смаковала каждый момент. Но танцевала она действительно хорошо, сказывалось образование в королевской семье, не иначе. К вечеру, правда, она изрядно утомилась и упорхнула, сказав, что заглянет утром. А я действительно выучил основы бальных танцев, не таких уж и сложных, на самом-то деле. На ночь я остался в особняке странников. Несколько вечерних часов были потрачены на то, чтобы наполнить кристалл смертью и вложить нужные воспоминания. И когда я уже собирался отдыхать, ко мне постучал один из слуг, и я точно знал, что никто не осмелился бы беспокоить меня без важного повода. Что случилось, сэр Горд? К вам посланник, очень важный посланник. Кто это? Старый служака, бывший стражник ордена, списанный в почетные слуги, поднял на меня предельно серьезный взгляд и тихо прошептал. Он здесь инкогнито, но я узнал его величество. Это Леон Харинский, король Харина. Помоги мне надеть латы, быстро. Похоже, магистр перевыполнил свою задачу. Глава 84. Человек в почти идентичных моим латах сидел в гостиной и наливал себе что-то из графина. Его легко было принять за типичного рыцаря-странника, моложавый, лет 25-30, стройный и худой, слегка смуглый черноволосый мужчина. Внимательные карие глаза уставились на меня, как только я спустился. «Рад приветствовать вас здесь, ваше величество!» Уважительно поклонился я гостю. Слуги узнали меня, да, неудивительно. Порою незначительные люди куда лучше подмечают значительные вещи. «Оставьте это!» Мужчина махнул рукой. «В конце концов я здесь инкогнито, сэр Горд, верно, верно, ваше величество. Чем обязан вашему визиту?» Магистр говорил, что пришлет рыцаря-странника. Король Харина ухмыльнулся. «Я ношу эти латы заслуженно. Отец настоял, чтобы в молодости я тоже прошел обучение в ордене. Семейная традиция, еще со времен Аулиона, простого рыцаря-странника, не короля. Поправился я. Ладно, на самом деле, мне просто стало любопытно. Когда магистр обратился ко мне с просьбой, я, конечно, не стал отказываться, однако решил, что лучше будет передать кристаллу самостоятельно. В Харине, знаете ли, сплошная скука, а здесь у вас тайные задания, интриги, секреты. Даже немножко завидно. Крайне пуганных идиотов, подумал я. Король, который скучает по секретам и интригам, словно мальчишка. Если бы не ограничение свободы местных людей, готов поспорить, как и любой другой король, этот не вылезал из омута заговоров. Я слышал, Харин, не самое богатое королевство. Глаза короля слегка потемнели. Ему явно не понравилось такое определение. Мы живем в пустыне. Разумеется, это не самое лучшее место обитания, однако мы самодостаточны и научились с этим справляться. Кто бы что ни говорил, Харин это королевство. Ни один герцог Ренегона не сможет выставить столько людей, сколько могу я. Я вовсе не сомневаюсь в этом. Лишь хочу сказать, что тайны, секреты и интриги чаще возникают там, где у людей имеется изобилие нужных для жизни ресурсов. В ином случае им приходится сосредоточиться на выживании, верно? Пожалуй, вы правы. С легкой грустью кивнул король. В ваших силах это исправить. Когда-то в Харине вообще не было людей. Ладно, довольно обо мне и моем королевстве. Хлопнул по столу рукой Леон. Он достал из поясного кармашка мутноватый желтый кристалл и положил его на стол передо мной. Когда я должен вернуть его вам? Осведомился я. Чем скорее, тем лучше. Магистр сказал, что иерарх не должен ничего знать. Так ведь? Я останусь в особняке до тех пор, пока вы не вернете его. Не затягивайте с этим. Мои люди думают, что я отправился к любовнице, но все имеет свои пределы. И вы даже не спросите, зачем это? Поднял бровь я. Король легонько, невесомо улыбнулся краями губ. Нет, я думаю, вы сами решите, что хотите рассказать мне. Конечно, вы можете уйти, не промолвив ни слова. Однако же, если вы поделитесь чем-то интересным, полагаю, это может стать неплохим началом знакомства, не так ли? Определенно, мне нравился этот человек. По моим меркам он был наивен, конечно. Однако он имел гордость и честолюбие, и отнюдь не был глупцом. Ему хватило нескольких минут знакомства, чтобы понять, что на прямое требование ответов я просто сошлюсь на необходимость хранить тайну с каменным лицом, и он ничего не узнает, и при этом умудрится оценить меня достаточно, чтобы понять, что близкое знакомство с королем может меня заинтересовать. Неплохо, весьма неплохо. Такой может стать ценным союзником или опасным врагом. А еще я любил гордых людей во многом за то, что ими так легко манипулировать. Пожалуй, вы определенно правы. Скажу вам по секрету, короли вообще всегда правы. По крайней мере, так считают люди, и не стоит пытаться их в этом разуверить. Вреда будет больше, чем пользы. Я задумчиво посмотрел на короля, раздумывая, какую часть информации ему поведать, а затем решился. Это приказ отца. Что? Несколько удивленно переспросил молодой король. То, что я делаю, это приказ отца, отданный мне лично. Во сне, карие глаза короля расширились. Несколько минут мы молчали, пока он переваривал новость. Приказ отца сделать что-то в тайне от иерарха, скорее констатировал факт, чем спросил он. Хороший сын не задает вопросов, зачем нужно сделать ту или иную вещь. Пожал плечами я, он просто делает. Однако вы должны иметь свои мысли на этот счет, верно? Осведомился король. Я помедлил с ответом, создавая интригу. Я думаю, мне показалось, по крайней мере, что отец недоволен иерархами. Возможно, он хочет как-то наказать их, или преподать им урок. Медленно вымолвил я, пристально следя за реакцией короля. Лицо короля превратилось в каменную маску. Это было, словно привычный рефлекс. Леон Харинский, безусловно, умел держать лицо, и если до этого он вел себя еще немного расслабленно, то теперь наверняка крайне напряженно думал. Однако на лице не отображалось ничего, неподвижная маска власти так и застыла на нем, не давая прочитать совершенно ничего. «Это очень ценный дар с вашей стороны, сэр Горд, благодарю вас», — наконец ответил король, не меняя, впрочем, выражение лица. «Дар», — я слегка нахмурился, глядя на него. «Разумеется, я сохраню все в тайне, можете быть уверены. Однако это не значит, что я не могу использовать эту информацию, верно?» «Правильно понял меня король, верно. Полагаю, если это поможет в чем-то Харину, это будет вполне справедливо». «Так, король чуть-чуть, почти незаметно, поморщился, но похоже, отнюдь не от моих слов. Разные королевства могут по-разному воспринимать понятие справедливости. Мы оба странники. Полагаю, наши понятия вполне могут схожи». «Пожалуй», — протянул король, посмотрев на меня нечитаемым взглядом. «Сколько еще королей знают это, по-вашему?» «Кроме вас, ни один. Магистр знает о выданном мне задании, однако о своих мыслях на этот счет я рассказывал только вам». «Ни один», — эхом откликнулся король. «Я мог поклясться, что где-то в глубине глаз короля с немыслимой скоростью работала счетная машинка, считающая, что именно он может из этого извлечь. Но меня это вполне устраивало. Цель раскрытия этой информации была для меня иной. Определенно, люди будут теряться в догадках, что именно произошло на конклаве, будут строить теории, предположения. Но если один из королей твердо скажет, что знает, что это было, именно его версию примут за основную. ведь люди не могут лгать. Используйте эту информацию так, как сочтете нужным. Только не упоминайте нигде, когда и как получили ее. Желаю удачи. А теперь прошу меня простить, меня ждет мой долг. Король Харина лишь махнул рукой, не обратив никакого внимания на мой бесцеремонный уход. Он меня услышал, но его мысли были заняты совсем другими вещами. Глава 85. Собирая по кусочкам пазл своего великолепного плана, я отнюдь не ожидал, что мне придется столько общаться с высшим светом королевств. Однако порою приходится импровизировать. То, что там, где оказалось бессильно искусство смерти, помогли ложь и интриг, казалось мне в некоторой степени забавным. Пожалуй, в этом деле я мог считать себя мастером. Вот только мастер подобных дел на то и мастер, чтобы никогда и никогда так не называл. Некоторые титулы стоит оставить лишь внутри собственной головы. Королевский бал Ренегона, пожалуй, был даже излишне роскошным на мой взгляд. Грицелиус выдал мне красную робу для его посещения, и меня вместе с другими членом делегации Красных Башен пустили в королевский квартал и дворец без единого вопроса. Здесь, пожалуй, находилось большинство высшей аристократии не только Ренегона, но и всех других королевств. Я легко находил взглядами в толпе знакомых мне принцесс Сталлистри, королей Ганатра и Палиатры, короля Харина и даже короля Арса, что приказал мне убираться из его королевства или предстать перед судом за убийство. Центральный бальный зал был огромен. Навскидку, в нем находилось несколько тысяч человек одновременно. Огромного размера колонны из белого камня поддерживали титанический потолок, который, кажется, вот-вот рухнет под своим собственным весом. Вычислить какую-то систему в местных группировках на первый взгляд казалось невозможным. Люди из самых разных королевств сбивались в группы для обсуждения, которые тут же распадались и собирались вновь. Это явно не было единичное, устраиваемое впервые мероприятие. Скорее уж, очередная традиция. Линии столов были завалены различными напитками, закусками и яствами. Некоторые гости весьма объемного вида занимали за ними места на постоянной основе, явно не собираясь никуда уходить. Слуги в сине-белой одежде ловко сновали туда-сюда, наполняя опустошенные столы и выполняя просьбы гостей. За годы жизни в этом мире я совершенно отвык от настолько огромных скоплений людей и чувствовал себя несколько неуютно. Глаза и мысли разбегались и внимание рассеивалось, а привычка анализировать окружение стонала и выла от количества целей. Появилась легкая мигрень. Оставалось лишь надвинуть капюшон робы поглубже и держаться в группе мастеров Красных Башен, что зависли у одного из столов с закусками и принялись активно обсуждать местные сплетни. Грицелиус, придя в зал, шепнул мне ждать и куда-то ретировался. Закуски были великолепны, и многие из них не напоминали мне ничего из знакомых мне блюд. Странного вида фиолетовые кусочки фруктов, насаженные на деревянные палочки, хрустящие кисло-сладкие темно-синие шарики, ломтики соленого чисто белого мяса. Интересно, какой твари оно принадлежало. Некоторые люди в зале наверняка могли бы узнать меня в лицо, и больше всего я опасался этого. К счастью, вопросов от группы мастеров Красных Башен не было, мое существование они вообще почти игнорировали. Видимо, магистр выдал им нужные указания. По залу разнесся звук небольшого колокола. Все замерли и прекратили разговоры. Вскоре человек в сине-белых одеждах и тяжелой короне, сделанной из ослепительно-белого металла, с алмазами и сапфирами в ней, взял слово. Судя по всему, это был сам король Ренегона, Кармир Ренегон II. В зале повисла тишина, в которой на удивление хорошо разносился его голос. «Друзья, я рад приветствовать вас всех сегодня на этом балу, открывающем 67-й конклав людских королевств. Благодарю вас всех, что именно Ренегон в этот раз был выбран для проведения столь значимого для всех нас торжества. Надеюсь, как и всегда, нам удастся разрешить все возникшие за эти 7 лет вопросы, споры и недоразумения ко всеобщему удовлетворению, а вы останетесь довольны гостеприимством Кардигарда. Смею вас заверить, что мир, порядок, спокойствие и безопасность всех людей с момента основания и по сей день остаются главным приоритетом нашего королевства, и, надеюсь, что остальные короли также поддержат меня в этом. Пируйте и отдыхайте. Сегодня мы празднуем наступление еще одной вехи процветания людской расы, и да пребудет с нами Отец на этом пути. Да пребудет, разнеслось эхом по залу. Люди вернулись к своим делам. Вскоре в зале заиграла музыка, и большая часть людей стала разбиваться на пары и танцевать. Мастера Красных Башен не стали исключением. Лишь небольшое количество людей оставалось сидеть или стоять, и было намеревался последовать их примеру, однако едва заиграла музыка, красноволосая девушка в красной робе, что была в нашей делегации села, напротив, и начала активно показывать мне глазами на танцующих. Мысль была понятна, и мы молча закружились в танце, не отставая от толпы. Танцевал я, конечно, скверно, а вот девушка совсем нет, и она умудрялась аккуратно поправлять мои движения, так что белой вороной наша пара не выглядела. На перерыве после третьего танца меня нашел Грицелиус и тихо бросил: «За мной». Уверенным шагом магистр провел меня по коридорам и залам королевского дворца к одной неприметной комнате. Удивительно, но похоже, старик построил маршрут так, что вскоре после выхода из бального зала нам совершенно перестали попадаться слуги. Комната была небольшой, роскошно обставленной спальней. Грицелиус мгновенно создал купол огня, едва только притворив дверь. «Вернись к развилке, затем налево, потом дважды направо, налево и по прямой до упора. Там будет один из запасных выходов из дворца. Запомнил? Налево, дважды направо, налево, по прямой до упора», — подтвердил я. Верховный магистр бросил кристаллу на кровать. «У тебя будет несколько часов. Ближе к вечеру я заявлюсь сюда, и тебе надо уходить. Вскоре придет девушка, которая будет играть роль твоей любовницы. За нее не волнуйся, она сохранит все в тайне. Не обижай ее». «Вопросы?» «Вопросов нет». Эрнхард Грицелиус мгновенно отпустил купол, развернулся, взметнув подол роскошного красного одеяния, и покинул комнату. Я подошел к кристаллу. Это был тип драгоценного камня, который я не мог опознать. Непрозрачный, словно подернутый серой мутной дымкой, на свету он переливался всеми цветами радуги. Впрочем, так ли это было важно? Сосредоточившись и приняв удобную для медитации позу на кровати, я принялся медленно накачивать кристаллу смертью и вливать нужные воспоминания. Спустя примерно полчаса дверь в комнату открылась, и туда проскользнула та самая красноволосая девушка в красной робе, что танцевала со мной на балу, и это сбило мне концентрацию. Я скрипнул зубами и начал заново. Девушка лишь молча тихо уселась в другом углу кровати. Сосредоточиться, когда другой человек наблюдает за тобой, было сложнее, но через пару часов я справился. А еще через час кристалл был обработан нужным образом, мне уже удалось набить руку. Грицелиуса еще не было. Облегченно выдохнув, я обратился к девушке: «Я закончил». Та весело фыркнула. Теперь я мог рассмотреть ее повнимательнее. Она была одета в типичную робу мастеров красных башен, однако села так, что умудрялась выгодно подчеркивать ее грудь и талию. Ярко-красные, огненные волосы явно были окрашены чем-то. Сомневаюсь, что это был натуральный цвет. Ее миндалевидные глаза были похожи на глаза магистра. Та же чуть более светлая красноватая радужка. Интересно, это было следствием огненных практик или они родственники? Несколько двусмысленная фраза. Особенно когда находишься с девушкой в одной постели, ты не находишь? — хмыкнула она. Я прикрыл глаза и ощупал чувством жизни пространство вокруг. После работы с кристаллом это далось неожиданно тяжело, однако теперь можно было быть уверенным, что нас не подслушивают. По-моему, наоборот, эта подобная ситуация делает фразу куда менее двусмысленной. «Никак не могу определиться, хотел бы я говорить ее вам почаще или пореже, моя прелестная леди». Девушка несколько мгновений удивленно смотрела на меня, а потом прыснула. Я уже успел порадоваться удачной шутке, когда, откинувшись на кровать, красноволосая пояснила, что смеялась отнюдь не над тем, о чем я думал. «Прелестная леди, да, пожалуй, меня никогда в жизни так не называли», — хихикнула девушка. «А как называли, и как мне называть?» — живо поинтересовался я. «Зови по имени, Фелиция». «А как называли?» «Ну, отец чаще всего называет меня страшная ошибка горе и проблема, а вот соседи обычно выбирают фразочки погрубее. Огненная сука, поехавшая стерва, безумная пироманичка, но мне больше всего нравится стихийное бедствие». По мере произнесения прозвищ мои брови поднимались все выше и выше, но Фелиция отнюдь не выглядела расстроенной или хоть на секундочку огорченной подобным, скорее, наоборот, ее это забавляло. «Мило», — только и смог ответить я. Были причины для подобных определений, разумеется. Девушка приняла максимально важный вид. Отсутствие чувства юмора. Вот главная причина. Как хорошо, что у меня оно все же присутствует. Правда, в глазах девушки загорелся нехороший огонек, однако возразить что-то я не успел, потому что почувствовал изрядный жар под ягодицами. Вскочив, я обнаружил, что область кровати подо мной загорелась, а вместе с ней и часть моей красной робы. Быстрым движением я вскочил и мгновенно скинул с себя робу через голову, оставшись в одних трусах и сапогах. Фелиция щелкнула пальцами, и огонь на кровати и робе погас. Я немедленно одел ее обратно, однако на месте зада была большая пропалина. Девушка с интересом наблюдала за моей реакцией. Я посмотрел на нее, на прожженную кровать, а потом оглянулся на свою собственную задницу, что была видна через пропаленную дыру, и искренне расхохотался. Это правда было смешно. Я ожидал разных проблем от этого похода во дворец. Интриг, узнавания в лицо, свидетелей слуг, подслушивания, недостатка времени с кристаллом. Но последняя проблема, которую я ожидал, это подпаленная задница. Это даже не было обидно. Я смеялся до слез и не мог остановиться. Воистину, в этом была великолепная ирония, найти проблемы на свою задницу в прямом смысле, причем отнюдь не там, где ожидаешь. Когда я, отсмеявшись и еще подрагивая, присел обратно на кровать, шутница с удивлением заключила: «А у тебя и правда есть чувство юмора. Сколько домов соседей сгорело от таких шуточек?» Весело поднял бровь я. «Ни одного». Девушка гордо вздернула носик. «Ну, может быть, некоторые немного пострадали. Искусство требует жертв. Да, наконец-то хоть кто-то меня понимает». Мы посмотрели друг другу в глаза, и на миг между нами образовалась нить взаимопонимания. Но лишь на миг. Затем я вспомнил о других проблемах. «Что мессир Грицелиус сказал тебе?» «Папа сказал, что, для какой-то его интриги я должна прибыть во дворец и сыграть роль твоей любовницы, не мешая твоим занятиям». У графа все равно было скучно, так что я согласилась. «Эрнхард твой отец?» — поднял бровь я. «Приемный, но он меня любит, хотя и ругается часто. Ну что же, задачу ты выполнила, осталось дождаться его и все. Кстати об этом, придет он наверняка не скоро, а мы можем заняться чем-нибудь поинтереснее». Девушка опрокинула меня на кровать и уселась сверху. «Вообще-то, твой отец говорил мне не обижать тебя», — задумчиво протянул я. Фелиция куснула меня за ухо и прошептала: «Никогда не слышал, что лучший способ обидеть девушку – это отвергнуть ее. Да и потом, лучший способ сыграть твою любовницу – это стать ей, не так ли? Фигурка у нее была что надо, так что, почему бы и нет?» В процессе последующего действия я получил еще несколько ожогов, но оно определенно того стоило. А затем явился Грицелиус и, посмотрев на нас с каменным лицом, создал купол и коротко бросил: «Время подходит, давай кристалл, одевайся и уходи». Затем старый магистр на мгновение прикоснулся к моей робе, и она обзавелась дюжиной тлеющих подпалин в разных местах. Затем он снял купол и, глубоко вдохнув воздух, заорал: «Фелиция, как ты могла?» Все время, пока я добирался до выхода, крики и причитания Грицелиуса были хорошо слышны. Старый магистр не на шутку разошелся. Акустика во дворце была неплохой, а орал он так, что вскоре, наверное, весь дворец будет оповещен. Два королевских стражника на выходе, оглядев мою подпаленную робу и задумчиво посмотрев в сторону, откуда доносились крики, сочувственно похлопали меня по плечу и вопросов не задавали. Уже на следующий день мы с магистром встретились в доме графа Эрцеля. Я смотрел на него с легкой опаской, ожидая как минимум тяжелого разговора после произошедшего. Однако Грицелиус удивил меня. Он лишь по-доброму мне улыбнулся и заметил: «Похоже, ты нашел общий язык с Фелицией, можно и так сказать, хотя я ожидал от вас более острой реакции». Магистр расплылся в широкой ухмылке. «Ты про мои крики? Не волнуйся, Фелиция большая девочка, и я даже рад, что вы ненадолго сошлись. Она довольно одинока. Все это было для дела. Для дела, весь двор в ближайшее время только и будет обсуждать меня и мою ругань. Родителей, что осуждают свободные любовные похождения детей меньшинство, и подобные случаи редкость. А тут, строгий отец застал дочь с любовником. Все будут смаковать это половину конклава. И самое главное, никто и не подумает про какие-то дела с кристаллами». Предельно серьезно посмотрел на меня старый магистр. «Вашей репутации это не навредит? Мы, мастера огня, народ вспыльчивый, горячий. Нет, скорее, наоборот». Хитро посмотрел на меня Грицелиус. «Тогда дело сделано. Что насчет мастеров, что отправится со мной? До конклава остается неделя. Полагаю, стоит с ними познакомиться, или вы планировали отправить со мной Фелицию?» «Нет, дочь, я с тобой не отпущу», — покачал головой верховный магистр. «При всей моей любви к ней, у нее просто недостаточная квалификация для подобного путешествия. Мне показалось, Она довольно ловко управляется с огнем, заметил я. Магистр протяжно вздохнул, а затем начал жаловаться. Это не девушка, а огненный тайфун. Она поджигала дома всех соседей как минимум по нескольку раз. Магистры регулярно жалуются на то, что на закупку новых мантий, взамен подпаленных уходят немалые средства. При этом она всегда невинно хлопает глазками и заявляет, что не хотела никого обидеть, это шутка, и что ее контроль над огнем не так хорош, как ей бы хотелось. Совершенству нет предела, заметил я. Верно, но она использует это в качестве оправдания, а потом совершенно отказывается учить то, что ей неинтересно. 23 года девке, а все еще ветер в голове гуляет. Я уже отчаялся выдать ее замуж и давно махнул рукой на все ее шалости. Мастера живут дольше простых людей. Полагаю, у нее еще немало времени. Боюсь, с таким характером, как бы ей не пришлось помирать старой девой. Даже таллистрийки более покладистые. Магистр замолчал, смотря в огонь камина. Впрочем, мой ответ и не требовался, все и так было понятно. Помочь здесь ничем я не мог. Просто старику захотелось выговориться. Я отправлю с тобой двух мастеров. Один из них молодой, но крайне талантливый парень. Его признали мастером в 16, сейчас ему 20. Восходящая звезда Красных Башен. Его зовут мастер Этим. Второй, опытный и уважаемый мастер. По силе он уступает и тему, но опыта ему не занимать. Его зовут мастер Тимпус. Кто ценнее? Магистр посмотрел на меня, помрачнел, но не стал переспрашивать. Если придется выбирать, то лучше пусть живым вернется Этим. Надеюсь, не придется. Уж постарайся. Грицелиус познакомил нас на рассвете. Молодой парень и средних лет мужчина без седины спокойно выслушали меня и подтвердили готовность отправляться через неделю. Затем я посетил остальных своих людей, познакомил их с мастерами и сказал всем, что мы встречаемся через неделю в деревне у Киллийского монастыря и отправляемся в путь. Оставался последний, заключительный этап моего плана. Глава 86. Попасть в главный храм отца было просто. Он имел массивные, красивые резные двери, которые даже не имели замка. Оставалось лишь привычной схемой забросить ночью веревку за стену королевского квартала, спуститься с нее, а затем войти в храм. Чуть сложнее было забраться на балки, что поддерживали крышу, однако и с этим я справился. Дальше оставалось лишь ждать, поддерживая на себе сильнейший покров смерти, на который я был способен. Любой сигнал, любой поиск, что мастер жизни направит на меня, должен найти лишь пустоту. Иерархи явились в полдень, без слуг, без сопровождения. 10 мужчин и одна женщина, что была иерархом Таллистри. Здесь, внутри храма, похоже, они совсем не соблюдали этикет и общались как старые друзья. Последнее время ты выглядел взволнованным, Лоренс. Все в порядке? Я в порядке. Не в порядке ваш город, раз у вас развелось столько крыс. Не видел ни одной в королевском квартале, подал голос иерарх Ренегона. А вот я видел. В нашем особняке их развелось столько, что одна из них утащила мой кристалл. Священный кристалл памяти. В унисон воскликнули сразу несколько голосов. Именно его. Я люблю держать его поблизости, и положил его на тот же стол, где обычно лежат закуски. Видимо, крыса приняла его за одну из них и попыталась сожрать. Что было дальше? Ты вернул его или пришлось делать новый? Полюбопытствовал женский голос, который мне уже довелось слышать на встрече с королевой. Поднял на уши всех слуг, но они ничего не нашли. Передвинули всю мебель в комнате, но так и не нашли нору. Затем, правда, сам наткнулся на кристалл в своей же комнате, недалеко от того же места. Видимо, крыса поняла, что он несъедобен и выбросила его. Повисло некоторое молчание. С крысами и правда проблемы. Я заметил, что крысы прогрызли в особняке дырку, а у меня в сундуке нашлась прогрызенная дыра. Наверное, какая-то крыса хотела устроить там нору, заметил иной голос. Вы знаете, крысы любят копаться в отходах. Уверен, ваши проблемы с ними заслуживают целой баллады на этот счет. Хотите, устрою конкурс? Раздался нарочито невинный голос. Никаких лиссейских баллад. Хором ответило ему сразу несколько голосов. Ладно, время пообщаться у нас еще будет. Полагаю, стоит приступить к делу. Наставление никому не требуется, узнал я голос иерарха Ренегона. Нет, тогда в круг и приступим. Ведущим буду я. Спорить с ним никто не стал. Иерархи достали кристаллы и выстроились в круг, встав на изображенную в центре храма странного вида эмблему. Это была радужная семилучевая звезда, окруженная поблескивающим на солнце белым ободом. Взяв кристалл в обе руки и вытянув их вперед, они прикрыли глаза, и воздух в круге пошел рябью. Кажется, я увидел легкую разноцветную дымку. Подвернувшийся рябью воздух словно заклубился, а от каждого кристалла словно потянулась идентичная его цвету нить. Сливаясь в радужную, переливающуюся дымку, они заставили пространство в центре круга задрожать. Я понимал, что они делают. Посылают зов и пробивают к нему канал, искусно подпитывая его различными видами энергии, делая таким образом весьма и весьма устойчивым. Однако менее завораживающим от этого действия не становилось. Никогда ранее мне не доводилось видеть ничего подобного. Но дальше, увы, все пошло не по плану. Мой план предполагал, что подмена кристаллов приведет к тому, что выброс энергии из открывшегося канала убьет всех иерархов на месте. И когда канал наконец-то открылся, я почувствовал, что как по храму прокатилась волна смерти. Однако иерархов погибло лишь двое. Остальные, почувствовав неладное, каким-то невероятным образом успели защитить себя. Я немедленно начал ввинчивать нить смерти в каменную кладку храма, потянувшись за активацией давно подготовленной ловушки. Но это было еще не все. Вместе с выбросом энергии смерти из открывшегося разлома явилось и кое-что еще. Это было сложно описать. Это не было типичным демоном, духом или чем-то, что я вообще мог как-то классифицировать. Под сводами храма явственно можно было ощутить присутствие леденяще, холодного, безжалостного разума, который, казалось бы, видит тебя, где бы ты ни был, и от этого чувства взгляда со всех сторон сразу, взгляда, что видит тебя словно бы изнутри, было невозможно избавиться. Храм словно накрыла тень, в нем потемнело, словно во время сумерек, а ведь совсем недавно был полдень. Окна заволокло серой пеленой. Но прежде чем и я, и иерархи успели осознать все это, что-то атаковало их. Верховный иерарх Ренегона просто обратился в прах вместе с одеждой от мгновенного удара, щедро наполненного смертью. И этот прием мне определенно был незнаком. Остальные рассыпались по залу и почти синхронно ударили чем-то по разрыву. Воздух заребил от разноцветной энергии, а в центре зала появилось туманное облако, окруженное защитой, в которое я узнавал чрезвычайно мощный покров смерти. Иерархи пытались что-то кричать друг другу, однако из открытых ртов не доносилось ни звука. В храме царила мертвая, сюрреалистичная тишина, и я едва мог верить собственным чувствам, не понимая, как это возможно. Завязался бой, в котором на мгновение установился паритет. Туманное облако серой хмари пыталось достать иерархов одного за другим мощными направленными ударами. Те уклонялись и отводили атаки какими-то странными щитами неизвестной природы, заметить которые я мог только понимая, что они рассеивают направленный удар энергии смерти. Поняв, что звуков нет, иерархи пытались ударить физическими атаками в стены и стекла храма, привлечь внимание, позвать на помощь. Тщетно. Дымка размазалась в воздухе и поглотила все атаки, и при этом достала еще одного иерарха, что зазевался и обратился в прах. Их оставалось семеро. Поняв, что позвать на помощь никак не получится, оставшиеся семь иерархов сменили тип атаки. Они принялись не пытаться достать непонятную дымку, а сковать ее. Разноцветные нити, словно цепи, принялись обвивать туманную сферу, окутывать ее защиту слой за слоем. И это начало работать. Атаки сферы становились более вялыми. Я почувствовал, что покров смерти слабеет, противостоя стольким разнообразным воздействиям, а иерархи все давили и давили. Поняв, что вскоре я останусь один на семерых, я активировал подготовленную ловушку. В этот же момент туманная сфера выпустила целую серию ударов. Иерархи были хороши. Они сумели уклониться почти от всех атак, однако их было слишком много. Двоим из них пришлось возвести дополнительные щиты, чтоб отвести от себя ударов. И в этот момент их достал удар ловушки, а из пола высунулись фантомы и атаковали. Иерархов осталось пятеро. Пятерка, что держала давление земли теней, уклонилась от всех ударов туманной сферы, что отбило атаки фантомов. Но все же они не были всесильны. Пока они сосредоточились на защите, сфера сбросила с себя путы, укрепила защиту и обрушила на них новый град ударов смерти. И все же они справлялись, отводили удары и уклонялись в этом танце смерти, и умудрялись изредка контратаковать мои фантомы. Сначала первый, потом второй, а затем и третий фантом слабели от их ударов. Не умирали, лишь теряли силы и бессильно возвращались к месту ритуала, чтобы перезарядиться. Если так пойдет и дальше, они отгонят всех фантомов и снова возьмутся за сферу, понял я. Поэтому, собравшись с силами, я сформировал две молнии смерти с двух рук и одновременно приказал оставшимся фантомам атаковать одного из иерархов, одновременно сосредоточив на нем фокус земли теней. Еще двое упали замертво с мертвыми сердцами. В этот же момент третий не смог одновременно отвести синхронный удар туманной сферы, атаку фантомов и разрушительное влияние земли теней, и пал, убитый разъяренными духами, хотя и смог забрать нескольких фантомов с собой. Их осталось двое, женщина и мужчина. Я спрыгнул вниз, прокатившись, и бросился к женщине, пока мужчина отбивался от фантомов и туманной сферы. Та пыталась достать меня чем-то, но уклонившись, я резко ударил ее левой рукой в грудь, пробивая сердце насквозь. В последний миг я увидел в ее глазах узнавание. Именно она была при королеве Таллистри, когда я был на аудиенции. Узнавание и неверие так и застыло на ее лице. Последний оставшийся иерарх умудрился изгнать оставшихся фантомов и пытался из последних сил опутать туманную сферу, но упустил из виду меня. Подойдя сзади, я просто свернул ему шею. Ни одно из этих действий не нарушило смертельной, мертвенной тишины зала. От прямых ударов туманной сферы погибло лишь четверо иерархов. Двое погибли сразу после открытия разлома, двое от моих молний, одного разорвали фантомы, и одному я сломал шею, а женщине пробил сердце. 7 тел и 4 горстки праха лежали на полу храма. Счет был в мою пользу. «Ты хорошо справился», — знакомый голос возник в моей голове. Однако здесь, в реальном мире, присутствие моего благодетеля ощущалось особенно остро. Я чувствовал его странную чуждость, и его ледяное равнодушие, что словно пелена, накрывали храм. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Ты не говорил о том, что явишься лично. Решил устроить приятный сюрприз. Почему они остались живы? Выброс смерти из разлома должен был убить их всех. Мое присутствие сыграло роль. Выброс был слабее, потому что вместе с ним по каналу прошел и я. Да и отец, похоже, научил их паре трюков. Тогда почему ты не оставил это дело мне? Если бы выброс убил большую часть, я мог справиться с остальными. Как самоуверенно. А что если нет? Сколько должно было остаться, чтобы они смогли остановить тебя и выдержать удар земли теней? Четверо? Пятеро? Если бы меня здесь не было, тебе могло хватить и троих. Я скрипнул зубами. Иерархи двигались быстро, и лишь их отвлеченность на него и эффект внезапности позволили мне убить столь многих. Будь я здесь один, действительно, все могло сложиться и хуже. Вот только счастливым меня его присутствие отнюдь не делало. Кто знает, что эта тварь выкинет здесь, в реальном мире. У меня появились подозрения, что все это было подстроено именно для того, чтобы он мог сюда пролезть. Ладно, допустим, ты прав. Что ты собираешься делать дальше? Ты сумел обработать все 11 кристаллов. Это впечатляет. Это было грубой лестью, однако мне отчетливо казалось, что никакого впечатления мой собеседник не испытывает. Его ледяное безразличие не изменилось ни на йоту, а вопрос о дальнейших действиях он проигнорировал. Ты говорил, что это необходимо для успеха. Я солгал. Хватило бы и одного поддельного кристалла иерарха Ренегона, чтобы я мог открыть канал. У меня были серьезные подозрения, что от количества кристаллов зависела ширина канала. Возможно, подмени я всего один, и он проник бы в мир намного слабее. Но что сделано, то сделано. Лживый ублюдок. Зачем тогда остальные? Забавно слышать это от тебя. Считай это финальным экзаменом. Ты смог достать все 11. Мастер, я усмехнулся, вот только искусство смерти тут ни при чем, с его помощью я достал лишь 8, оставшиеся 3 пришлось добывать с помощью хитрости и интриг. Леденящий, безжизненный смех разнесся под сводами храма. Запомни, мастер смерти, и никогда не забывай, хитрости и интриги, одна из важнейших составляющих искусства смерти. Сколько бы сил ты ни набрал, смерть всегда будет сильнее, не в наших силах победить ее, но в наших обхитрить. Считай это последним уроком по искусству смерти, что я дам тебе. Пиши книгу. Ты готов? Будут особые пожелания по переплету, кожа девственниц, скальп невинных младенцев. Я все же не удержался от желания немного поддеть этого ублюдка. Совсем чуть-чуть, материал не имеет значения. Но одно пожелание у меня будет. Ты не должен описывать процесс собретения полного немертвого тела для мастера смерти. Помести все, что знаешь, в эту книгу. Но не это. Интересная заметка. Значит, ты не хочешь, чтобы те, кто будет ее читать, стали личами. А вот мне процесс описал в подробностях. Еще понять бы, двойное здесь или тройное дно. Хочет ли эта тварь того, чтобы я стал таковым, или наоборот, хочет удержать меня подальше от подобной формы? Как мне найти тебя, когда я спрячу первую книгу? Я сам найду тебя. В храм вернулся свет, разлом закрылся, и ощущение чужого присутствия пропало. Я остался наедине с семью трупами и проклятым мною же храмом. Следовало завершить дело до конца. Некоторое время я провел рядом с телами иерархов, вливая в них смерть до тех пор, пока они не превратились в кучки праха вместе с одеждой. Мелькнула мысль, что стоило бы узнать тот прием, что делал подобное мгновенно, одним ударом. Убедившись, что кроме праха в храме ничего нет, я достал приготовленные заранее коробочки и фиалы с предметами, аналогичными водам из Неорского оазиса. Порошками, растением, камнями, водой, всем, что могло быть наполнено стихийной энергией. Я совершенно ее не ощущал, однако надеялся, что подобный выброс поможет замести следы, и никто, даже самый опытный мастер, не сможет прочитать, что же здесь произошло. Опустошив карманы, я превратил в прах все физические остатки материи, кроме воды. Не должно быть никаких следов. Сложно сказать, зачем еще иерархи использовали этот храм. Ответа на это я не знал. Но вот что я выяснил достоверно, так это то, что туалета в нем не было. Подобные удобства, видимо, посчитали слишком кощунственным размещать в храме, поэтому они были вынесены в небольшое неприметное здание неподалеку от храма, и к нему вела небольшая боковая дверь изнутри самого храма. Через эту дверь я и покинул храм. На улице был день, однако стены храма скрыли меня от посторонних глаз. Дождаться ночи и пытаться уйти через стены, на мой взгляд, было слишком большим риском. Ритуал призыва отца должен состояться сегодня, и его отсутствие точно вызовет подозрения. Кто-то может решить проведать иерархов, и тогда дальнейшее становится невозможным предсказать. Потому было решено уходить через канализацию. К счастью, там были достаточно широкие трубы. Глубоко вдохнув, выругавшись про себя и задержав дыхание, я вернул туалет на место трубы и поплыл внутрь. Пожалуй, это то действо, которое я предпочел бы никогда не повторять вновь. Едкий запах преследовал меня повсюду. После того, как труба привела меня в канализацию, меня вырвало. Я переоделся в подготовленную внизу сменную одежду, но запах никуда не исчез, а затем вырвало еще несколько раз, по дороге. Уже ближе к вечеру, вонючий, весь испачканный, но слегка подсохший, я выбрался из канализации вместе с слива в реку, разрушив силой смерти одно из прутьев решетки. А затем, когда уже стемнело, выплыл по реке из города, дыша через трубочку, чтобы меня ни в коем случае не заметили со стен. Дальше, за городом, на берегу меня поджидал еще один припрятанный комплект одежды. Несколько часов я отчаянно отмывался в реке, однако этот запах, кажется, въелся почти намертво. Впрочем, и на этот случай у меня было готово решение. Улас по моей просьбе нахимичил смесь, которая пахла достаточно приятно и перебивала большую часть запахов. К полудню я добрался до своих людей, которые ожидали меня в деревушке неподалеку от монастыря. Мастера огня и девушки слегка морщили носы, однако вопросов по поводу запаха задавать не стали. Наемники даже не обратили внимания, а Улас, если и узнал запах, промолчал и не подавал виду. Я обвел взглядом их всех. 11 наемников во главе с Шимулем, 2 мастера огня, 4 охотницы, наемница Киана и старый слуга, 20 вместе со мной. Все выглядели собранными, спокойными и готовыми к походу, но на лицах читалось любопытство. Рядом стояло 2 фургона с запряженными конго. «Куда отправляемся дальше, командир?» – выразил общий вопрос Шимуль. «Мы идем на северо-восток, нас ждет Ганатра». Эпилог. 6 чрезвычайно могущественных сущностей занимались крайне важным для себя делом. Эти делом было сотворение, вместе, объединив все свои силы, те, кого простые разумные назвали бы богами, творили свой последний, завершительный шедевр, призванный поставить точку в деле сотворения их мира. Это требовало всех их сил, полного сосредоточения, и лишь одно немного мешало им – их дети. Разумные, что населяли мир, все никак не могли обойтись без их присмотра, то и дело заставляя их уделить маленькую крупицу внимания себе. По меркам их детей те звали их редко. Но что такое жалкие годы для того, кто считает за миг столетия, проведенные в экстазе сотворения? Поэтому по меркам означенных сущностей, их дети требовали внимания едва ли не ежесекундно. Они относились к этому философски. Как заботливые родители, они любили своих детей и с радостью откликались на их зов, когда бы те ни позвали их. Однако к их несчастью рядом имелись те, кто знал подобное положение вещей, а потому знал, что, если вдруг кто-то из детей перестанет звать своего отца, тот даже не заметит этого, погруженный в таинство высшего созидания. А даже если и заметит, то не обратит внимания и ничего не предпримет. Скорее, лишь порадуется тому, что дети немного выросли, и потому не зовут его по пустякам. Тем временем, незаметная, незримая для любого взгляда тень растягивалась над королевствами людей, призванная скрыть то, что внимательный взгляд могущественного существа мог бы заметить, или что тот, кто ее создавал, знал, зачем на самом деле она нужна. Ответственный за одну из важнейших частей ее создания человек, впрочем, не подозревал ни о чем подобном. Он твердо двигался к намеченной цели, будучи уверенным в отсутствии дальнейших преград и угроз. Ему казалось, что план был великолепен, что все удалось, однако одна маленькая, неизвестная непосвященным деталь, была все же упущена, и однажды ему наверняка придется столкнуться с последствиями этой ошибки.